Халайджи Беш придирчиво осмотрел расписанную стену. Художники изрядно ему польстили, нарисовав величественным патриархом с мудрыми глазами и ласковой улыбкой. Нужно хорошо постараться, чтобы узнать в этом светоче доброты злобного старикашку Халая. Но так даже лучше. Хорошо, если в куре Халай будет выглядеть так, как на картине. Очень хорошо. Сходства все же достаточно. Это именно он. Пусть и сильно облагороженный. Мастера с волнением ждали слов заказчика. Они 3 месяца без устали трудились над этим подземельем, превращая его в роскошную гробницу. И вот сегодня, наконец, настал день приема работы. «Терпимо», — неохотно выдавил из себя старый маг. «Терпимо. Наверху вас ждут звонкие сикли. А где ваше особое вознаграждение?» «Здесь, почтенный Абгаль», — поклонился старший мастер, указывая на дальний участок стены. «Взгляни, пожалуйста». Халай крякнул, рассматривая рисунок. Изображения будущего покойника протянулись вдоль всей гробницы. На одном Халай читает мудрые книги, на другом играет в шек-трак, на третьем обнимает прекрасных дев, на четвертом отдыхает в тени Чинары. На последнем изображении Халай восседает за богатым пиршественным столом, заставленным роскошными блюдами. Здесь тебе и хлеб, и мясо всех видов, и рыба, и сладкие фрукты, и хмельные напитки. Вокруг расставлены благовония. На заднем фоне играет оркестр и пляшут танцовщицы. А кроме Халая, за столом сидят мастера, строившие и украшавшие гробницу. Каменщики, вырубавшие ее в скале. Портные, шившие погребальные одежды. Скульпторы, высекавшие колонны и статуи, художники, расписывавшие стены. Все они здесь, сидят за праздничным столом своего заказчика, угощаются яствами, слушают музыку и радостно улыбаются. И Халай тоже улыбается лучезарной улыбкой, словно хлебосольный хозяин, принимающий в гостях своих самых дорогих друзей. Живой Халай не улыбался так никогда. Разрешив мастерам поместить здесь такое изображение, старый маг оказал им великое благодеяние. Ведь они, в отличие от него, простые ремесленники. У них не будет своих гробниц, за них не принесут богатых заупокойных жертв. Человек кое-как похороненный и в куре живет кое-как. Но благодаря щедрости своего заказчика мастера могут быть спокойны. Теперь им не придется голодать в загробной жизни. У них будет добротный кров, богатая одежда и сытная еда. Нет ничего важнее в жизни, чем обеспечить себе хорошее посмертие. Халай положил на крышку гроба палку, свою бессменную клюку, заменяющую колдовской посох. Последний раз взглянув на нее, старик приказал: «Сохраните это. Когда я умру, положите ее внутрь, мне в руку». «Мы повинуемся, почтенный Абгаль», — поклонился старший мастер. «Мы сделаем все, как ты желаешь». «И заканчивайте здесь все побыстрее», — распорядился Халай, ковыляя прочь. «Эта гробница мне скоро понадобится». С трудом выбравшись на поверхность, старик остановился и подслеповато моргнул. Путь ему преградил рослый черноволосый мужчина 29 лет. «Кажется, тебе здесь больше нечего делать», — сухо произнес Халай, глядя в лицо креолу. «Твое ученичество закончилось еще вчера. Разве ты не должен быть сейчас на полпути в Вавилон? Или куда ты там собирался направиться?» Креол медленно покачал головой. Его серые глаза засветились решимостью и злорадством. Причем злорадство было гораздо больше. «Бы!» — выпалил креол, давая петуха от волнения. «Что-что?» — приложил ладонь к уху Халай. «Я тебя не слышу». «Бывший учитель!» — рявкнул креол. «Как полноправный член гильдии, я вызываю тебя на поединок!» Халай Джибеш чуть заметно улыбнулся. «Хвала Мардуку!» Бывший ученик оправдал надежды своего учителя. Он оказался именно тем, кем нужно. Мстительным, неблагодарным, самонадеянным ублюдком. Прошли едва ли сутки, а он уже явился к вратам Варома с обнаженным мечом. Но вслух Халай ничего этого не сказал. Он лишь презрительно скривился и фыркнул. «Бе, ты что, лишился ума, жалкий щенок? Не надейся, что я тебя пощажу только из-за того, что... Да мне вообще нет причин тебя щадить. Ты мелкий поганый кусок дерьма!» «Все эти годы!» — процедил креол, тяжело дыша. «Все эти годы я тихо терпел и копил силы, ожидая момента, когда смогу вбить тебе все обратно в глотку. Все эти годы! Я прошел войну с куклусами. Я чуть не погиб в катакомбах Вавилона. Ты прекрасно выучил меня сражаться, бывший учитель. И теперь все это на тебя же и обрушится». Халай затрясся от едва сдерживаемого смеха. Все-таки хорошо иметь под рукой идиота, мнящего себя хитрецом. «Ты готов?» — рявкнул креол, сжимая кулак. «Подожди секунду», — попросил Халай, задумчиво морща лоб. Все нужные приготовления сделаны, гробница выстроена, завещание написано, последние распоряжения отданы. Гибель в бою — достойная, благородная смерть. Окончивших путь на поле брани в куре встречают с почестями и выдают дополнительные привилегии. Теперь главное — не слишком усердствовать, а то еще пришивешь сопляка невзачай. Несмотря на возраст и бесчисленные болезни, боевой магии Халай Джибеш владеет превосходно. Он участвовал в десятках дуэлей, а проиграл всего дважды. Один раз магистру Гишбару, прирожденному боевику, другой раз Арзе, по прозвищу Хана всему живому. Впрочем, против Арзы Халай продержался целых 4 минуты. А это уже немалое достижение. Большинство противников слепого архимага превращались в залу быстрее, чем успевали моргнуть. «Я готов, приступаем», — кивнул Халай. «Какой ты желаешь дуэли, зловонный гриб? Тренировочной, разрушительной или...» «Смертельной», — выпалил креол. «Только смертельной». «Твой вызов принят. Нападай». Креол с размаху швырнул в учителя огненный шар. С места, без раздумий, не тратя ни секунды. Он подготовил его во время разговора. Халай молча раскрыл ладонь. Сверкнул ледяной щит, вбирая бушующий жар, и заклинание креола потухло. Свободной рукой старый демонолог вычертил пылающую руну, и его противник отшатнулся в сторону. Из воздуха высунулись 6 огромных собачьих голов на змеиных шеях. Неистово лая, они потянулись к креолу, оплетая его, тенясь к мясу ужасными пастями. Еще секунда, и схватят, вцепятся, разорвут в клочья. «Я учил тебя этому, щенок!» — прорычал Халай. «Ну, слово противодействия!» «Ишь-ка-разим!» — дико выкрикнул креол, ударяя ближайшую голову по носу. Испустив протяжный вой, кошмарные псы рассеялись дымом. Халай Джибеш облегченно выдохнул. Еще чуть-чуть, и ученик отправился бы в кур прежде учителя. Воспользовавшись мигом, креол перешел в наступление. Губы зашевелились, шепча заклинания. Со скрюченных пальцев сорвался ураганный ветер. Халай не устоял перед страшным напором. тощего старикашку просто снесло, отшвырнуло назад. Он ударился спиной о землю, теряя личную защиту. Единственную свою личную защиту. Креол сжал кулак, выпуская чары огненного меча. Полоса бушующего пламени рассекла воздух. Молодой маг ринулся вперед, спеша пронзить врага, пока тот валяется без сил. «Не так быстро!» — прошипел Халай, поднимая руку. На пальце сверкнуло кольцо с сапфиром. Поглотитель душ — лучший артефакт старого демонолога. Несть числа духам и демонам, что были втянуты в этот ярко-синий камень. И несть числа людям, которых он лишил душ, обратив бездыханными трупами. Теперь из Креола сорвало личную защиту. Маг захрипел от боли, чувствуя, как душа буквальным образом вырывается из тела. Халай ядовито засмеялся, поднимаясь на ноги. «Чрево Тиамат!» — взревел Креол, резко раскрывая левую ладонь. С нее сорвалась ослепительная молния. Белая ветвящаяся полоса прочертила воздух и охватила Халая. Старый маг забился в агонии, снова падая на землю. Поглотитель душ на пальце потух, и Креол схватился за грудь, беззвучно раскрыв рот. Но продлилось это какое-то мгновение. Сделав один единственный вдох, Креол гигантским прыжком ринулся к корчащемуся старцу. Замах, и огненный меч входит прямо в дряблое сердце. На губах Халая выступила пена. Взгляд остекленел. Пальцы слабо зашевелились, из прожженной груди со свистом вырвался воздух. Креол прищелкнул пальцами, уничтожая огненный меч, и тряхнул кистями, сбрасывая остаточные чары. Молодой маг подозрительно уставился на бывшего учителя, готовый нанести удар при первом же признаке агрессии. Однако того не последовало. Халай Джибеш лежал тихо, глядя на проплывающее в небе облако. Его лицо стремительно бледнело, жизнь испарялась вместе с вытекающей из раны кровью. «Тьфу!» — пробурчал Креол, глядя на умирающего с брезгливой жалостью. «Я всегда знал, что старый урок только хвастается, а на деле... Тьфу!» «Ученик!» — чуть слышно прошептал Халай. «Ученик, наклонись!» Креол наклонился в ожидании последних слов учителя. Глубоко внутри его начал грызть червячок сомнения. А стоило ли убивать старика? Он был мерзким ублюдком, но этот мерзкий ублюдок все-таки обучил Креола магическому искусству. «Я здесь, учитель!» — негромко произнес Креол, опускаясь на правое колено. «Что?» Шлепок. Костлявая ладонь умирающего с неожиданной силой взметнулась вверх, отвешивая Креолу увесистую оплеуху. «Яу!» — вскрикнул тот. «Не столь от боли, сколько от неожиданности». «Ха!» — оскалился Халай. «Я просто не мог умереть, не врезав тебе напоследок. Запомни, ученик, ты... «Ты просто лужа мочи!» Креол поднялся на ноги, трясясь от едва сдерживаемого гнева. «Нет, он поступил совершенно правильно. Мир станет намного лучше, когда его покинет Халай Джибеш. Собственно, уже стал. С удивлением старикашка наконец-то отправился к праотцам. Хотя это может быть хитрой уловкой с его стороны. «Эй, старый урод, ты точно сдох?» — недоверчиво спросил Креол, пиная покойника в висок. «Точно? Точно? Отвечай мне!»